Тит довез Галю до вокзала и уехал по своим делам. Какой-то камень повис у нее на душе, и в ожидании поезда она стала слоняться по вокзалу, пытаясь разобраться в своих ощущениях, понять их. Много за последнее время легло камней в ее душу. Все было зыбко, неопределенно, на уровне «то» либо «нибудь». И все же сейчас обозначилась новая тяжесть, которую старалась Галя постичь. Сейчас, сегодня появилось что-то новое, что-то конкретное, определенное. Но что? Несколько притихла следственная эпопея. Один раз вызвали Вадима, и с тех пор никого, молчат. И у них все молчали, старались молчать. Поверхностное бурление чуть поутихло. Хотя все понимали, что тише это до следующего вызова кого-нибудь в прокуратуру. Но словесное забвение, пусть пока еще кратковременное, все же создавало иллюзию вдруг наступившего благополучия. И от этого кажущегося благополучия судебный камень становился чуть-чуть на самую малость, самую чуточку полегче, и чуть-чуть на самую малость приподымался со дна ее души. Нет, не этот камень. Сегодняшний камень лег и лежит прочно, прочно и непонятно. Галя стала вспоминать весь день заново. И вдруг поняла, нашла камень, нашла новый навалившийся груз. Показалось ей, что нашла. Утром сегодня Галя пришла на работу, пошла в свои палаты, и вдруг на столе у сестры увидела письмо, пришедшее на имя Марины. И как валом окатило ее снова. Ни следствие, ни прокуратура обрушили тотчас на нее свои потоки, а само событие, смерть Марины, вновь со всей силой всплыло и окружило ее почти вещественно. И снова она увидела перед собой девочку, стать ее, глаза, волосы, родителей ее. Она отчетливо, будто в явь, увидела ее на перевязках, увидела ее раны. Собственным телом ощутила ее терпеливость, выносливость. Галина Васильевна взяла письмо, чтобы закинуть куда-нибудь подальше, в ящик рабочего стола, в глубину, на дно. Некому читать, и родителям нечего отсылать, нечего душу травить. Но вдруг там что-то важное. И она решила, что до дна должна испить чашу сию и прочесть письмо. Хотя почему письмо к Марине должно быть содержимым чаши сей, объяснить, наверное, нельзя, да и не надо. Она разумно решила, что, коль скоро адресата не существует, то и нет ничего безнравственного в том, что письмо будет прочитано ею. Тем более, что Галина Васильевна отнеслась к прочтению Марининого письма как к епитимье. В конце концов, публикуют же переписку умерших, и при этом не обсуждают, нравственно ли читать то, что предназначено иным, покуда живым еще, окружающим. Глупое умствование, решила она и прочла письмо. А там ничего, пустое письмо подруги, коряво написанное ни о чем. Все письмо направлено в жизнь, в ближайшее будущее. Письмо о молодости к молодости. А все уже в прошлом. Лишь новая волна тоски прокатилась в душе Галины Васильевны. Это новая тяжесть свалилась на Галю. Или обновилась старая? Нет. Не этот камень повис сейчас, только что на шее у нее. Что-то еще. Галя еще раз посмотрела на вокзальное информационное табло, где по-прежнему сообщалось об опоздании поезда на 40 минут. Еще 20 минут. И это история с Титом. Галя даже со слов своих приятельниц, даже понаслышке, никогда не относилась легко к таким приключениям. Она и не гордилась по-чистоплюйски своим отношением к подобным искривлениям скучной равномерности. Она и не осуждала других. Просто она была такая. Как видно, думала, что такая. Вот и попала в положение, при котором не знаешь, как себя вести. Чувствуешь себя преступницей, хотя никакой гадости не позволяла, никакой радости пока не получала. Впрочем, радость была, радость прекрасного человеческого общения. Все так по-человечески, а не хорошо. Предательство? Нет, не чувствовала она себя предателем. Обман. Жизнь в обмане, в фальши, жизнь без чувства собственного достоинства. Что-то надо скрывать, недоговаривать, придумывать, умалчивать. Думаешь одно, хочешь сказать другое, говоришь совсем иное. И уже не понимаешь, где в твоей душе дно, а где поверхность. Постепенно прекращаешь понимать, как оно есть на самом деле. Все время надо держать в голове то, что лучше забыть. Надо свою память загружать мусором. Даже не мусор, несуществующая пыль, видимая только в луче света. А надо помнить, чтобы не запутаться, чтобы всегда говорить одинаково. Нет, в этом месте всегда так. А в этом месте всегда наоборот. И в результате основное ощущение унижения. Унижаешь себя и неминуемо унижаешь всех вокруг. Такова природа унижений, такова природа человека. Очень не любит человек быть хуже других. Так хочется всех вокруг подровнять, коль сам опустился. И в результате вспышка, срыв, хамство, постоянный невроз. Про что это все? Запуталась. Да. Не этот камень возмутил только что круги на поверхности ее души и улегся там на дне. До прихода поезда оставалось еще 10 минут. Пора, пожалуй, двигаться к платформе. И тут Галя увидела их, идущих по залу, и с растерянностью озирающихся. Мама же должна быть. Не может же мама не прийти. Такого никогда не было. Галя бросилась к ним. «Андрюша! Володя! Поезда еще же нет!» И вдруг как осветило внутри. Новая тяжесть стала ясной и понятной. Нехорошо, Боже, как нехорошо! Нехорошо, что встречать Володю и Андрея привез Тит. И в этом тоже унижение. Для всех унижение. Зачем я это? Их вот унизило. Чужой мужик привез встречать. Его унизило, привез меня встречать других, которые преграды для него. Себя унизило сплошным обманом. И в результате поезд прозевало. Так и должно, наверное, быть. Так часто бывает. Совсем маленькая капелька сразу и резко превышает возможности большого ведра. Галя подбежала к ним в растерянности. А растерянность-то от чего? От всего, наверное. И снова посмотрела на табло. До прихода поезда оставалось 5 минут. Вы что же, не на поезде? Галя слишком бурно обнимала и целовала сына, и при этом показывала мужу рукой на табло. Почему? На поезде? Владимир Павлович посмотрел на табло и рассмеялся. Век электроники. Что-что? Андрей увидел и понял, почему смеялся отец, почему запуталась мать. Электроника. Он искренне и бурно по-детски засмеялся. Все смеялись. Смех — прекрасная ширма. Галя упорно и настойчиво продолжала обнимать Андрея и, по-видимому, просто не знала, как перейти к встрече с Володей, и затянула. И совсем уже не знала, как вести себя дальше. Бывает иногда на собраниях, когда предлагают почтить память вставанием, стоит чуть задержаться с предложением снова сесть, и сразу возникает неловкость. И в этой встрече возникла неловкость. Особенно для Гали. Она-то знала истинную причину. Мужчины же были чисты. Они и не заметили неловкости. А затем проблема смены материнских объятий на объятия любящей жены снялась сама собой, благодаря обычной спасительной деликатной детской бестактности. Андрей стал теребить мать и, не дав ей толком поздороваться с отцом, засыпал ее лавинным обвалом восторженных рассказов о своих горных подвигах. Отец иронически похмыкивал, комментировал. Галя внимательно слушала и думала, что напрасно она приехала на вокзал с Титом. А потом, продолжая также внимательно слушать и задавая якобы восторженные вопросы, спасительно стала думать, почему же Володя, знавший об их больничной трагедии, обо всех переживаниях, связанных с девочкой, даже больше, чем было на самом деле, почему же Володя не спрашивает об этом главном событии? И он не спросил, и она не сказала. И зрела праведная обида в ее душе, понемногу растворяя лежащий на дне последний сегодняшний камень. Он, как говорится, подставил, она механически, еще не думая внутри, тихо воспользовалась. Появился повод обидеться. Она чуть уменьшила свою вину. Солнечный луч пробивался сквозь плотную штору на окне. В ординаторской неожиданно повисели новые тяжелые портьеры. Откуда и почему они вдруг появились в больнице? Может быть, в конце года оставались какие-нибудь неиспользованные деньги? А может, и не поэтому. Но в хирургическом отделении, где так боятся лишней пыли, появились эти собиратели, конденсаторы, накопители и хранители пыли из красивой плотной ткани. Впрочем, если учесть больничный дефицит на санитарок, уборщиц, то, может, лучше пыль, лежащая на шторах, чем парящая в воздухе. На улице яркое весеннее солнце, и окна плотно задвинуты шторами, чтобы наступающие сезонные изменения в погоде не тревожили и не отвлекали врачей. За столом сидел Вадим Сергеевич, в излюбленной позе супермена, проглотившего аршин. Лицо его, как всегда, выражало решимость дать немедленный отпор, откуда бы ни возникло, ни двинулось на него наступление. Поскольку никто не наступал, то порой отпор возникал без явного повода и по непонятному адресу, что в таких случаях, естественно, пугало коллег и начальников, если последние, конечно, не были слишком влиятельными. Причем влиятельность начальника определялась для Вадима Сергеевича не должностью, а тем положением в иерархии, которое он каждый раз сам выстраивал по своему разумению. Может случиться так, что сейчас для него важнее заведующий отделением, и он согнется перед ним, а более весомый начальник, главный врач, как раз и окажется объектом его отпора, похожего скорее на неспровоцированное нападение, даже, скажем, агрессию. Может, он исходит из суворовского принципа «лучшая оборона нападения». Но от кого обороняется он, когда те не знают еще за что и нападать? А в другой раз, ползком отступив от высшей администрации, он начнет шумно и некорректно учить жить и работать своего заведующего. Оружие всегда наготове. А уж куда повернуть его, подскажут обстоятельства и его внутреннее состояние. Вот и сейчас он сидел с напряженным лицом, строго поводя ищущими глазами по сторонам, и по привычке рьяно крутил свои призлощенные очки, которые бешено сверкали, попадая в луч солнца из золота и пыли. Операционная сестра пыталась выпросить у него направление в лабораторию для исследования вырезанных аппендиксов. Он же, перебив ее и, не дослушав просьбы до конца, выговаривал, чтобы она не вмешивалась ни в свое дело, что рабочий день еще не кончился, и у него есть еще время для сдачи всяких бумажек, что он всегда все делает вовремя, что нечего ходить за ним по пятам, что после операции хирург может сидеть и ни о чем не думать, приводя в порядок себя и свои нервы. С большим трудом сестре удалось прорваться сквозь поток его выговоров и замечаний со своей правотой и объяснить ему, что речь идет о вчерашних аппендиксах, который еще утром надо было отправить в лабораторию, а из-за отсутствия направлений это до сих пор не сделано. Вот тогда он утих и спокойно промолвил, что так и надо было сказать ему сразу, а не кричать и трещать про права и обязанности. Все в ординаторской засмеялись, а он молча заполнил бланки и отдал сестре. «Мне 100 раз говорили, что вы иногда уж слишком заходитесь, Вадим Сергеевич», сказал ему с тихой улыбкой Анатолий Петрович, но воочию увидел первый раз. «Лучше 100 раз услышать, что потом 1 раз увидеть. Теперь запомните и научитесь навсегда. Чему? Сказали б мне, я б давно написал. Мы же вместе с вами делали». «Анатолий, вы тем самым получили урок. Самому надо писать их без напоминания. Чтобы не подвести вас, я вынужден был говорить резко. Слушай, Анатолий, я предлагаю всем врачам скинуться в зарплату и купить по дешевке в комиссионке телевизор в ординаторскую. Смотрите сами, я человек новый, только зачем? На дежурстве хорошо, когда нечего делать. Предложите, может, согласятся». Вадим Сергеевич поднялся, обошел столы и раздернул шторы. «Купили это идиотство, только пыль разводить. Лучше бы телевизор». Галина Васильевна, которая сидела молча и, по-видимому, думала о чем-то своем, и, судя по лицу, наверное, о чем-то затаенном, неожиданно отреагировала. «Шторы идут как мягкий инвентарь, а телевизоры совсем по другой статье. Может, эта статья уже полностью исчерпана? А телевизор какой инвентарь? Кто его знает? Может, твердый, а может, аппаратура?» Галина Васильевна улыбнулась. «Но я б ничего не покупала. Что-нибудь для дела еще куда ни шло. Или для нашего удобства. А так, потери денег все это».